Глава 10. «Ева, зайди ко мне в кабинет». Раздался приказ из моего браслета. Первым порывом было послать Зана лесом. Нашелся приказчик на мою голову. Но его я подавила. Потому что прекрасно понимала, Дар хочет рассказать мне о происшествии в каюте принцессы, а не продолжить начатое в спортзале безобразие. Даурианцев даже на завтраке не было. Они расследовали дело о нападении злого китыша на беззащитную принцессу, которая, кстати, чувствовала себя превосходно и забыла о стрессе минут через 5 после того, как оказалась в моей каюте. Лара умылась, оделась, прошла осмотр Антона Сергеевича. Здорова, как молодая коровка. Позавтракала, позанималась с наставником и сейчас готовилась в своей комнате к обеду в ресторане. Я тоже в момент получения сообщения переодевалась для мероприятия. В честь такого случая сменила деловой костюм на модный в этом сезоне комбинезон из сброшенной кожи глизианских волпудий. Змеи такие гигантские с пестрым чешуйчатым покровом. Заплела две пушистые косы, брызнула в лицо освежающим спреем. Он делает кожу светящейся изнутри, губы ярче, а естественный румянец нежнее. И, скрипя сердце, пошла в кабинет начальника службы безопасности. Вошла сразу после короткого стука. Меня аж переворачивало всю, стоило лишь представить, что я дожидаюсь его «войдите». «Что-то выяснил?» Перешла из порога к делу, чтобы отрезать себе возможность накинуться на Дара за утреннюю подставу. Зан сидел за столом, на котором соорудил энергетическую клетку для китыша. Пушистый четырехглазик спал на спине, раскинув лапы, и посапывал. «Это Лариса его пронесла на песок. А я так и знала!» «Я нашел в ее сейфе для драгоценностей пространственный карман, а в этом кармане следы проживания зверька, подстилку и еду. Очень-очень дорогое и редкое удовольствие эти карманы. Неужели ей отец помог провернуть аферу?» «Зачем она это сделала?» — задала я риторический вопрос. Зан пожал плечами, но не обозначая тем самым, что понятия не имеет зачем, а говоря «сама знаешь». И да, я знала. Мелкая кокетка хотела изобразить деву в беде, чтобы даурянец ее спас. Это первое. Ну и чтобы попытаться все свалить на меня. Это второе. Глупая детская уловка, конечно, но она влекла за собой серьезные размышления. Кто знает, что и где Лара еще прячет. «Как планируешь поступить?» — спросил Дар, и я поняла, зачем он меня позвал на самом деле. «Если хочешь оставить принцессу в отсеке, я не буду расценивать это как ущемление ее прав и свободы». «Ух ты! Это он мне так намекает, что не собирается завалить мою аттестацию и предлагает Лару наказать? Спасибо, конечно, но это лишнее». «Нет, не собираюсь. Я не ее мать и не ее воспитатель. Не собираюсь наставлять Ларису на путь истинный. Пусть родители с ней воюют. Раз решили идти все вместе, значит, пойдем». Что-то у меня не было желания оставлять принцессу одну в отсеке. Даже если за ней приставят смотреть кого-то из даурянцев, я уже не уверена, что она их вокруг пальца не обведет и не вычудит что-то еще. А вдруг она и правда агент сферы Тать? Уф, бред какой-то, ей 8 лет. А вот ее отец. Если он помог дочке пронести на звездолет зверюшку, то вполне мог взамен потребовать подкидывать мне виджелисты с посланиями. Кстати, о зверюшке. «А с ним что теперь будет?» — кивнула я на клетку. «Так бедняга и просидит под напряжением? Ему не больно?» Потому как сладко спал зверек, складывалось впечатление, что ему все нравится, но я не была уверена, что сон не навеян силой даурянца. Они такое могут. «А какие есть предложения?» Зан провел рукой над клеткой, и прутья исчезли, но малыш даже не проснулся. «Предложений у меня не было. Ларе его вернуть? Да ни за что. С такой нерадивой хозяйкой судьба зверёныша незавидна. Оставлять уша Зана тоже не вариант. Жалко. Не хотела бы я сидеть в энергетической клетке. Забрать? А мне куда его? Эх, ладно, выпущу на земле. Надеюсь, он в моих родных лесах приживется. Я его заберу, поищу и куплю что-то похожее на домик во время обеда и заберу Китыша себе. Отдашь?» Даршаазан расцвел торжествующей улыбкой, как будто только этого и ждал. «Конечно», — промурлыкал он. «Тебе я отдам что угодно, Ева». «Подозрительно. А взамен?» — сощурившись, уточнила я. «Ты прекрасно выглядишь, Евангелина». Зан опять проделал свой даурианский маневр, волшебным образом оказался рядом, и я вздрогнула от неожиданности. «Кстати, об этом», — гневно глянула на него, предупреждая сразу. «Не смей ко мне подкрадываться, нависать и делать непристойные предложения». Даршаазан рассмеялся красивым низким смехом и посмотрел мне в глаза, как мартовский кот, блудливо и завораживающе. «И не проси, Ева. В этот раз я тебя не упущу. А за Китыша ты меня поцелуешь». Я набрала в грудь воздуха, чтобы высказать, что о нем думаю, но тут в кабинет вошел Дар Риган. «Пора выходить. Из ресторана сообщили, что готовы закрыть вход для остальных гостей на время нашего размещения за столом. Дают 15 минут». «Ладно, потом объясню Зану, что мечтать о моих поцелуях ему не стоит. А то негоже заставлять других пассажиров томиться под дверью пахлавы медовой. Армен мне этого ни за что не простит». Свои рестораны Армен оформил в лучших традициях соотечественников из прошлого. Дорого, богато, все в коврах и золоте. На синтебодических красных диванах, якобы хаотично, а на самом деле с целью создания уюта, небрежно лежало множество пестрых подушек. С потолочных, сделанных из пластика под дерево, балок, свисала искусственная зелень. Гроздья винограда выглядели как настоящие. Стены пахлавы были расписаны пейзажами Кавказских гор, колонны в зале тоже имитировали родные сердцу хозяина стволы тутовника. Между ними журчали рукотворные водопады. И вообще вся обстановка располагала к тому, чтобы гость захотел остаться в этом месте навсегда. Когда я попала сюда впервые, задалась логичным вопросом, где он все это раздобыл в 30 веке? Я про картины и ковры. Сейчас только в музеях остались единичные раритеты, стоящие немыслимо дорого. И тогда Армен рассказал, как искал по всей коалиции мастеров, которые смогли бы воплотить в жизнь все его задумки. Картины написали, считав воспоминания о родине из памяти кавказца. Умельцев Армен нашел на планете телепатов. Анаглизы 581 — местные жители практиковали плетение циновок из растений, поэтому, немного покумеков, они смогли соткать Армену и ковры из шерсти. Пожалуй, именно из-за этой самобытности пахлава и чурчхелла обрели свою славу. Ну и из-за врожденной предприимчивости хозяина, конечно. «Вай, дорогие мои, проходите, проходите!» Раскинув руки, словно пытаясь обнять всю нашу компанию разом, навстречу вышел Армен, едва мы переступили порог его ресторана. «Заждались мы вас! Заберу вашу боль!» На самом деле, я знала, что говорил Армен «Джан» и «Саветанем», но универсальные переводчики переводили все дословно, и порой речь хозяина ресторана звучала странно. «И мы ужасно рады, Армен, дорогой!» — ответила я за всех и обнялась с переселенцем по-нашему — расцеловав в обе щеки. «Присоединишься к нам. У нас есть желающие узнать от тебя судьбу и вдохнуть аромат вина». «Конечно, Ева, дорогая! Все размещайтесь, заказывайте, наслаждайтесь обедом, а я к вам приду с кофе, пахлавой и вином». Хозяин проводил нас за большой стол, удобно примостившийся у стоящего буквой «П» дивана, и, подав меню, удалился встречать других гостей. После того, как наша компания добралась до забронированного места, вход в ресторан стал свободным. Охрана занимала позиции так, чтобы запереть нас на местах и присматривать за всеми сразу. «Ева, скажи, почему с ним ты обнимаешься и целуешься, А когда я тебе предлагаю сделать то же самое, злишься», — умудрился шепнуть мне на ухо Зан, пропуская к дивану. Я не нашлась с ответом. Как даурианцу объяснить, что это другое? Их раса относится к интиму только как к выгодному энергообмену, а отношения и семья создает крайне редко. Лично я из нормальных только о чете Хазааш знала, и то не исключение из правил. Сделала вид, что не услышала каверзного вопроса, уселась на подушку и активировала меню. В отличие от древнеземного убранства, оно у Армена было вполне себе прогрессивное, все для удобства высокоразвитых лентяев, которые не любили напрягать мозги сложным выбором. Трехмерные карты показывали не только, как блюдо выглядит, но и передавали его запах. Так что определились мы быстро. По моей рекомендации заказали закуски и шашлыки на общих тарелках, а из напитков взяли квас. Заставлять стол угощениями официанты-роботы начали уже через 5 минут, и мы самозабвенно погрузились в праздник живота. Лариса пребывала в прекрасном настроении, ни малейших угрызений совести, и про Китыша даже не вспоминала. Венера клевала закуски как птичка и явно волновалась в предвкушении гадания. Красный минус, поставленный в моей голове напротив ее имени, практически выцвел. Не стал бы ни шпион, ни агент рисковать, ввязываясь в гадание. Вдруг Армен там в своем кофе и правда что-то увидит. Но неприязненное отношение к блондинке все равно никуда не делось, и я с прискорбием была готова признать, что это из-за того, что Венера при любой возможности строила глазки Дару, Шаазану. Вот и сейчас она сидела напротив меня, рядом с Даром Риганом, а со всеми вопросами обращалась исключительно к Зану. И голосом еще таким противно томным говорила. Тьфу просто. Вспомнила бы лучше о возрасте и постеснялась. Но больше всего раздражало, что из-за такого провокационного поведения Венеры я тоже была вынуждена флиртовать с Германом, который сидел от меня по левую руку. А я ведь планировала этого больше не делать, но тут... Не знаю, не могла удержаться, меня будто бесы путали. Допускать мысль, что я ревную, подобно Ларисе, категорически не хотелось. Поэтому я искренне обрадовалась, когда обед подошел к концу, и робот-официант в сопровождении Армена привез круглое серебряное блюдо с медовой выпечкой, 8 белых чашек свежесваренного кофе и 1 какао для принцессы. Неужели конец мучений? Ну что же, гости дорогие, кто хочет узнать судьбу от самого Армена? Возьмите чашку в левую руку и пейте кофе вдумчиво, неспешно, но не до конца. Полным загадочности голосом велел нам хозяин ресторана. Вот тут я точно пас. Поспешила продемонстрировать отказ от гадания и взяла кружку в правую руку. Но удача отвернулась от меня еще 2 года назад и снова поворачиваться лицом никак не спешила. Глупо было рассчитывать на нее и в этот раз. Все, абсолютно все собравшиеся за столом, взяли чашки в левые руки, даже даурианцы. Даже Лара свое какао. «Евангелина, что же это ты отбиваешься от коллектива?» — подозрительно спросила Венера, уставившись на мою выбившуюся из всеобщей гармонии руку. «Вот не зря я к ней неприязнь испытываю. Есть в дамочке что-то отталкивающее. Моя бабушка говорила, что гадать грех, нельзя пытаться узнать свою судьбу», — выложила я как аргумент первое, что пришло в голову. «Полноте вам, Евангелина!» — рассмеялся Антон Сергеевич. «После того, что с нами, переселенцами, произошло, разве не глупость верить предрассудкам? Да и вообще, это же просто развлечение!» «Да уж, и он туда же. И ведь не поспоришь, ни один колдун из битвы экстрасенсов наши судьбы не предрек бы. Теперь уже не только Венера смотрела на меня с подозрением». Теперь даже я готова была признать, что мой демонстративный отказ выглядит глупо и странно. «Это она из-за Китыша боится», — вставила понимающая принцесса. «Не хочет, чтобы мы правду узнали». «Нет, мы с Заном ей, конечно, пока не сказали о разоблачении. Но какая дерзкая незамутненность! Придется все же с ней поговорить, хотя я и не собиралась заниматься воспитанием чужой наследницы». «Не выдумывай глупостей, Лара», — строго сказала Врушке. «Гадание — просто игра, в которую я не хочу играть». «Обижаешь, Ева, дорогая», — подключился к остальным Армен. «Ох, да, его обидеть очень легко. Менталитет такой». «Я только правду говорю. Никаких игр. Кофе открывает мне все тайны». «Ну что вы привязались? Может, Ева не хочет о своих тайнах рассказывать?» — вступился за меня Герман. «Но лучше бы не вступался, честное слово. Теперь я почувствовала кожей, как напрягся Зан. Энергией от него так и шарахнуло, заставив зашевелиться тонкие волоски». «Да нечего мне скрывать», — пробурчала я, смиряясь. «Ладно, была не была». Перехватила кружку в левую руку и сделала глоток горячего, чуть горьковатого напитка. «Говорят, надо пить и думать о интересующем тебя вопросе. Я, пожалуй, сосредоточусь на оплате за эту командировку». Водопады журчали, вдали тихонько играли кавказские мелодии, мы молча пили кофе. По отрешенным лицам участников гадания, всех кроме Армена и меня, мы тихонько за ними наблюдали, складывалось впечатление, что они относятся к предстоящему таинству крайне серьезно. «Оставьте немного жидкости, взболтайте ее по часовой стрелке и переверните чашку на блюдце движением от себя», — распорядился Армен, выждав какое-то необходимое для ритуала время. Мы подчинились. «А можно мне первой?» — оживилась Венера. «Конечно, красавица дорогая», — улыбнулся учительница Армен и, дав кофе стечь по стенкам чашки на блюдце, протянул руку к Венере. И тут я стала свидетелем целого шоу. Что могу сказать о пророческих способностях хозяина ресторана? Армен — прекрасный психолог и фантазер. Он даже у Ларисы в чашке смог разглядеть какие-то рисунки, оставленные истекшим какао, хотя оно осадка почти не дает. Это вообще не помешало чародею нагадать принцессе скорую встречу с близким родственником, прощание с недругом, со мной, судя по всему, долгожданный подарок, поездку на море и новые знания. Гениально, мне кажется. И я бы смогла ей такое без всяких ритуалов нагадать. С взрослыми, правда, новоявленному пророку пришлось немного сложнее. Все же в кофе действительно виделись какие-то образы. Мы с интересом их разглядывали, а главное, находили, поэтому их приходилось толковать. Но делал это Армен, опять же, как мне кажется, основываясь на психологии, почерпнутых в глобальной коалиционной сети сведений и наблюдений за подопытными. Венере он предсказал развод и нового возлюбленного, а также финансовый успех и карьерный рост. Учительница чуть ли не до потолка прыгала и призывно посматривала на Дара Шаазана. Ему, кстати, Гадун-самоучка пообещал захватывающие приключения, успешное завершение дела, исполнение заветного желания и крутой поворот в личной жизни. Венера явно сплела пророчество, данное Дару, в одно целое со своим и непрерывно улыбалась. А двум помощникам Шаазана Армен приключений и исполнения желаний не пообещал. Видимо, решил в этот момент влить немного дегтя в бочку всеобщего меда для достоверности. Предрек тупик в делах, потерю правильной дороги, а Дару Риигану даже болезнь. Но совсем оставлять без хороших прогнозов не стал, подбодрил получением премии в ближайшем будущем. Антону Сергеевичу Армен пообещал в скором времени встречу с женой, рождение наследника и переезд. Гале – замужество, свадебное путешествие и избавление от тяжкой ноши. 100% от принцессы. Наставнику Дза Идо – новых достижений, переход на другой уровень и смену ориентиров. Я даже расслабилась к этому времени и про себя ехидно комментировала каждое пророчество. Герману тоже не повезло. Армен опять решил добавить в шоу каплю негатива и увидел в чашке моего коллеги крокодила. Рептилию он обозначил как предательство деловыми партнерами, призвал быть осторожным в своих действиях, но пообещал успех, если повар выберет правильную дорогу на жизненной развилке. Тут я, признаться, вообще закатила глаза. По-моему, с пафосом вышел перебор. Но вот очередь дошла до меня, и я сосредоточилась. «Так-так-так, Ева, дорогая, видишь на дне письмо с точками?» Я кивнула. Прямоугольник и вправду походил на письмо. «Это прошлое. Ты получила недавно письмо от деловых партнеров». На этих словах улыбаться я расхотела. «А вот тут, на стенке, еще письма. Много писем было». «Конечно, это мои контракты, наверное», — немного нервно прервала я Армена. «Про прошлое неинтересно, давай про будущее». «Пусть же переходит к молочным рекам с кисельными берегами. Да мы пойдем отсюда, мне еще домик Китышу искать». «А в будущем вижу подзорную трубу», — указал Армен мизинцем на рисунок, отдаленно ее напоминающий. «И что это значит?» «Сделаешь то, что недавно казалось неосуществимым». «Господи, да уж хоть бы! Жалко, что это все лишь игра». «О, это про мой отпуск на земле». «Но будь осторожна, Ева, дорогая. Я тут еще вижу опасность, предательство, но и неожиданную поддержку от влиятельного человека». «Потом, вот смотри». Он опять указал пальцем на образы, но я уже ничего рассмотреть не смогла. Резкая перемена в жизни и горячие чувства. Фух, хватит с меня пророчеств. Спасибо, Армен, дорогой. Видимо, отпуск мой будет крайне увлекательным, намекнула я, что пора закругляться. Разумеется, я в предсказания Армена не поверила, но почему-то слушать их было неприятно. На душе становилось тревожно.